Гордеев и исследователь Ольшанский спорили до хрипоты, пытаясь решить, что же делать с Ларкиным. За Михаилом Давидовичем постоянно велось наблюдение, и задержать его можно было в любой момент. Но было совершенно непонятно, надо ли это делать, а если делать, то по какому плану, обвинить его не в чем. Стало быть, и расколоть не удастся. А если учесть его необыкновенные способности, то вряд ли даже самая умелая и изощренная тактика допроса даст хоть какой-то результат. В конце концов решили Ларкина пока не трогать. «Проходите, Павел Дмитриевич», — сказала Настя как можно приветливее. Ей удалось полностью взять себя в руки, успокоиться и приготовиться к разговору с Павлом. «Похоже, вас ангел хранит», — улыбнулась она. «Значит, не зря я тащил вас на себе из Самары. Если б вас сегодня убили, мне было бы обидно. Вы знаете человека, который на вас покушался?» «Нет, лицо незнакомое, и имя его впервые слышу». Настя видела, что он не лжет. Еще она видела, что Савуляк вымотан до предела и еле держится на ногах. «Но у вас есть хоть какие-нибудь подозрения? Кто это такой? Кто его послал? Чье задание он выполнял?» «Я уже говорил вам, Анастасия, я не страдаю от недостатка недоброжелателей. И вас не удивляет, что в их числе оказался ваш покровитель?» Савуляк нахмурился. Глаза его опять убегали от Насти, останавливались то на стене выше ее головы, то на полу, то на окне. «Кого вы имеете в виду?» «Антона Андреевича Минаева. Это он послал к вам наемника. Чем вы перед ним провинились, хотел бы я знать?» «Вы ошибаетесь». В его голосе вновь зазвучало высокомерие, как когда-то в Самаре, когда они только-только познакомились. «Нет, Павел Дмитриевич, я не ошибаюсь. Генерал Минаев встречался с неким посредником. Этот посредник нашел наемника Князева и отправил его к вам с пистолетом в кармане. У меня есть фотографии, видео, магнитофонные записи, подтверждающие это. Поймите же, Павел, мы здесь на Петровке не боги, мы не всемогущи. И наши сотрудники не могли случайно оказаться в вашем подъезде, когда туда явился Князев с заданием вас убить. Мы разрабатывали этого посредника. Именно поэтому и засекли его контакт с Минаевым. Неужели вас это не убеждает? Нет, наш разговор утратил предметность, вы не находите. Он ей не верит. Или, наоборот, сразу признал ее правоту. Но есть какая-то причина, по которой он не может показать, что согласен с ней. Конечно, он должен стоять на том, что Антон Андреевич Минаев — святей всех святых. Отстрел команды Малькова начался через несколько дней после того, как Павел вернулся в Москву, и закончился за 2 дня до того, как он уехал в Белгород и поселился там в гостинице. Минаев просто не может не иметь к этому отношения. А где Минаев, там и Павел. Так что оба будут стоять на своей безгрешности, упираться до последнего. Ничего. Павел Дмитриевич, ты у меня сейчас под дых получше. Павел Дмитриевич, предметом нашего разговора является последовательность жертв. Вы отдаете себе отчет, что вы в этом ряду последний? Вот так, Павел Дмитриевич. А теперь подумай. Попытайся угадать, что я имел в виду. Ни за что не угадаешь. И начнешь проецироваться. Начнешь говорить о том, что беспокоит тебя больше всего. Ну, давай же, начинай. — И кто же, по-вашему, первый в этом ряду? — Хитришь, Паша. Угадай слово, которое кончается на букву. А ты скажи, на какую букву оно начинается. Ну, скажу я тебе, кто был первым в этом ряду. Все равно ты ничего не поймешь, потому что этот человек в обоих рядах первый, и в твоем, и в моем. А первым был генерал Булатников. Мне казалось, что это очевидно. — И много ли человек в этом кровавом ряду? Павел Дмитриевич, давайте прекратим игру в угадайку. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, и продолжаете покрывать Минаева, как будто он вам сделал много хорошего в жизни. Он убийцу к вам послал. Вы хоть понимаете это? Он перевербовал вашего помощника. Уж не знаю, как ему это удалось, шантажом или деньгами, но он сделал так, что ваш помощник послал к вам наемника. Это бездоказательно. — равнодушно сказал Савуляк. — Я не знаю, о каком помощнике вы говорите, и вообще я вам не верю. — И напрасно, — ответила Настя почти весело. — Хотите, кино покажу? Сами увидите, как Михаил Давидович Ларкин вводит вашего несостоявшегося убийцу в гипнотический транс и внушает ему вас убить. Даже адрес ваш ему называет, чтобы, значит, тот ненароком не ошибся. — Это чушь, — медленно произнес Павел.